Под вывеской «Солнце». Дэниел Брэкли успешно наживался на спорных наследствах. Обычно он покупал право наследования у какого-нибудь безнадежного претендента и потом, с помощью могущественных лордов из окружения короля, добивался неправильных судебных решений в свою пользу. Если же законное разбирательство было слишком хлопотным, сэр Дэниел попросту захватывал спорное поместье силой. Совсем недавно он таким образом прибрал к рукам деревню Кэтли, где встретил решительный отпор со стороны местных крестьян. Чтобы запугать недовольных, Брэкли привел сюда свои войска. Воины сэра Дэниела, равно как и его сторонники, традиционно были облачены в красную с синим одежду, цвета рода Брэкли. В 2 часа по полуночи сэр Дэниел поднялся, чтобы собрать дань со своих новых подданных. Он любил ночные поборы, когда его люди будили ничего не подозревающих крестьян и тащили их в одном белье на аудиенцию к рыцарю. Теперь сэр Дэниел сидел в харчевне «Солнце» возле самого очага. У его локтя стояла кружка эля, приправленного пряностями. В дальних углах комнаты расположились его воины. На полу, завернувшись в плащ, спал мальчик лет 12-13. Хозяин «Солнца» стоял на вытяжку перед своим новым господином. Сэр Дэниел, знаете, я никогда не поддерживал вашего предшественника. Никогда. Сэр Дэниел, знаете, я никогда не поддерживал вашего предшественника. Может быть. Поэтому ты заплатишь в 2 раза больше, чем другие, которые выслуживались перед ним по велению сердца. Ступай отсюда, иди. Деньги принесешь через час. Введи следующего, Селден. Один из воинов ввел в комнату оборванного, сгорбленного старика, бледного и дрожащего от лихорадки. Как тебя зовут? Кондал из Шорби. Мне рассказывали о тебе много дурного. Ты, оказывается, изменник и негодяй, а? Шляешься повсюду и разносишь небылицы. Тут какая-то путаница, господин. Я бедный человек и никогда никого не обижаю. Я никогда... Все, хватит! Если хочешь спасти свою шею от петли, напиши мне сейчас же обязательство. Напиши, уплатить 20 фунтов. 20 фунтов? Все мое имущество не стоит и 70 шиллингов. Кондал, я готов пойти на риск. Напиши мне обязательство на 20 фунтов. Я получу с тебя все, что смогу, и по доброте своей прощу остальное. Увы, мой добрый лорд, я не умею писать. Увы, мой добрый Кондал, придется применить к тебе крутые меры. Хотелось, конечно, пощадить старика, но совесть не позволяет. Селден, веди его к ближайшему вязу. Нет, сэр! Я бедный темный человек, и мне подобает подчиняться такому великому рыцарю, как вы. Поэтому я, несмотря на все мое неумение, попробую написать обязательство. Друг, я рад, что ты решил стать честным человеком. Теперь ты напишешь обязательство на 40 фунтов. Мальчик, который спал на полу, проснулся, сел и испуганно оглядел комнату. Иди сюда. Ай, клянусь распятием. Какой крепыш! Мальчик покраснел, и в его темных глазах сверкнула ненависть. Когда он выпрямился, стало трудно определить его возраст. Лицо излучало чистоту и свежесть, как у ребенка, но выражение глаз было уже далеко не детское. Не думай, что я насмехаюсь над тобой, Джон. Я устрою твой брак, получу за него 1000 фунтов и буду очень, очень тебя любить. Ты станешь миссис Шелтон. Нет, леди Шелтон, потому что мой маленький Дик далеко пойдет. Вздор. Нечего стесняться честного смеха. Смех разгоняет печаль. Хозяин, дай поужинать моему брату, мастеру Джону. Садись, дружок, угощайся. Нет, есть я не стану. Вы вовлекли меня в грех, и мне нужно подумать о душе. Хозяин, будь любезен, Принеси мне кружку воды. Что за печаль? Ты получишь отпущение всех грехов, черт побери. Исповедуешься, и делу конец. Ешь и ни о чем не тревожься. Однако мальчик проявил твердость. Он выпил чашку воды, завернулся в плащ, сел в дальний угол и мрачно задумался. Уже светало, когда в деревне поднялась суматоха, послышались оклики часовых, зазвенело оружие и застучали копыта. Конный отряд подъехал к дверям харчевни, и забрызганный грязью Дик Шелтон перешагнул через порог. Да хранит вас небо, сэр Дэниел! Кого я вижу? Дик Шелтон! А где Хэтч? Сэр рыцарь, вот пакет от сэра Оливера. Прочтите, что он пишет, и все поймете. Кроме того, у меня есть собственные новости. На пути мы повстречали гонца, который сообщил, что милорду Райзингему грозит поражение, и он ждет от вас помощи. Как ты сказал? Грозит поражение? На, в таком случае, Дик, мы будем во весь опор на не трогаться с места. Да, да. В нашем несчастном английском королевстве, как говорится, тише едешь, дальше будешь. Пусть Райзингем выпутывается сам. Да. Пойдем лучше поглядим, что за скотину ты мне пригнал. Сэр Дэниел вышел на улицу и при свете факела внимательно осмотрел свои новые войска. Крестьяне настороженно поглядывали на него. Сэра Дэниела не любили как соседа, не любили как господина, но те, кто сражался под его знаменами, боготворили его как военачальника. Решительность Брэкли, его удивительное мужество, искренняя забота об удобстве солдат, даже его грубые шутки нравились храбрецам в латах и шлемах, из-под которых выглядывали красные с синим камзолы. А, жалкие псы! Одни изогнулись, как луки, а другие тощи, как копья. На, друзья мои, если вы будете продолжать в том же духе и немедленно не придадите себе вид бравых солдат, во время битвы я пущу вас вперед, потому что таких, как вы, беречь не стоит. Зелден, иди, накорми людей и коней. С этими словами рыцарь вернулся в харчевню и поманил за собой своего воспитанника. Дик, вот славный эль, вот свинина, ну угощайся. Я пока почитаю, что пишет сэр Оливер. Брэкли вскрыл пакет, прочел письмо и нахмурился. Несколько минут он сидел, покусывая губы и о чем-то напряженно размышляя, а потом внимательно посмотрел на своего воспитанника. «Дик, ты читал те стишки?» «Да». «В них поминают твоего отца, и какой-то помешанный обвиняет нашего болтуна-священника в том, что он убил Гарри». «Сэр Оливер это отрицает». «Угу, отрицает. А ты не слушай его». Когда-нибудь в свободную минутку я сам тебе все расскажу. В убийстве твоего отца подозревали некоего Декворта, но время было смутное, и добиться расследования нам не удалось. Отца убили в замке Мот? Между замком Мот и Холливудом. Ну, ешь поскорей, повезешь мое письмо обратно в Тенстоу. Прошу вас, сэр Дэниел, пусть едет кто-нибудь из крестьян. Позвольте мне принять участие в битве. Я буду храбро сражаться за вас. Да я не сомневаюсь. Но нас, Дик, вовсе не ждут воинские почести. Я буду отсиживаться в Кэтли до тех пор, пока не станет ясно, кто победит в сражении. А вот тогда я присоединюсь к победителю. Это не трусость, это простое благоразумие. Государство измучено бунтами. Король то на троне, то в тюрьме. Никто не может знать, что будет завтра. Все, ладно, я пошел писать письмо. Подожди-ка меня тут. Сэр Дэниел вышел в соседнюю комнату, а Дик Шелтон с аппетитом принялся за еду. Вдруг молодой человек почувствовал, что кто-то тронул его за руку. Дик резко обернулся и увидел под столом маленькую скорчившуюся фигурку. «Умоляю, не подавайте виду, что слышите меня. Мне нужна помощь. Подскажите, какой дорогой быстрее добраться до Холливуда? Ради бога, добрый мальчик!» Не откажите несчастному, попавшему в беду. Идите мимо ветряной мельницы. Тропинка доведет вас до переправы через речку Тил. Там вам скажут, как идти дальше». Дик снова спокойно принялся за еду, уголком глаза заметив, что мальчик, которого называли «Мастер Джон», осторожно выскользнул из-под стола и двинулся из комнаты. «Он не старше меня и еще осмеливается называть меня мальчик. Да если бы я знал, что со мной разговаривает какой-то сопляк, я бы скорее повесил его, чем указал дорогу. Но ничего, я с ним еще поквитаюсь, нагоню его где-нибудь на болоте». От планов мести юного Шелтона оторвал сэр Дэниел, который вручил Дику письмо и приказал немедленно мчаться в замок Мод. «Счастливого пути, Дик, и смотри, не задерживайся по дороге!» Через полчаса после того, как Дик уехал, в комнату влетел гонец лорда Райзингема. «Сэр Дэниел, вы теряете случай покрыть свое имя славой. На рассвете битва возобновилась. Мы разбили передовые части врагов и рассеяли их правое крыло. Только центр еще держится. У вас свежие силы. Вы можете загнать неприятеля в реку». «Я как раз собирался выступить. Да. Большая часть моего отряда пришла сюда всего 2 часа назад. Селден, труби поход!» В утреннем воздухе весело запела труба. Воины сэра Дэниела стали со всех сторон сбегаться на главную улицу и строиться перед харчевней. Они спали с оружием в руках, не расседлывая лошадей, и через 10 минут стока пьеносцев и лучников, прекрасно оснащенных и обученных, стояли в строю, готовые двинуться в бой. Крестьяне, которых привел Дик, смущенно стояли на заднем плане. Сэр Дэниел с гордостью оглядел свой отряд. «Воины отличные, ничего не скажешь. Эй, Джон! Тьфу ты, пропасть! Джанна! Где она? Хозяин, где девчонка?» «Девчонка, сэр Дэниел? Ну, мальчишка, неужели ты, дурак, не разглядел, что это девка?» «А вы ее называли мастер Джон? Я как-то не догадался. Она уехала. Я видел его, в смысле, видел ее в конюшне час назад. Она седлала серую лошадь». «Как уехала? Девка принесла бы мне 500 фунтов, если не больше!» «Селден, возьми с собой 6 арбалетчиков. Выследи девчонку где хочешь и поймай ее! Я хочу, чтобы к моему возвращению она находилась в замке Мод, чего бы тебе этого не стоило!» «Ну что, ребята, вперед!» И войско во главе с сэром Дэниелом рысью поскакало вслед за гонцом Райзингемом.